Глава 33. Вечеринка у бассейна. Вернувшись в пансионат, Максим и Лера прямиком побрели к общежитию. Но путь их лежал мимо общего бассейна, где, оказывается, тоже была в самом разгаре вечеринка, и ничуть не хуже, уж точно веселее, чем в доме Комиссаровых. У бассейна было не протолкнуться. Ярко сияли прожекторы, играла танцевальная музыка, почти все кресла и шезлонги были заняты. Работал бар, официанты разносили напитки, несколько десятков человек, детей и взрослых, с визгом и хохотом плескались в самом бассейне. Среди них Лера, к своему удивлению, увидела Светку. Та ныряла с бортика, каждый раз окатывая водой старушек, расположившихся в шезлонгах у самого бассейна. Максим поспешил дальше, старательно пряча лицо в синяках, а Лера подошла к Светке. Присев на бортик, она сняла сланцы и опустила в воду гудящие ноги. Затем осторожно ощупала скулу, по которой пришелся удар. Интересно, будет синяк или нет? Светка вынырнула, смешно встряхнула косичками и подплыла к бортику. Увидев Леру, она не выказала никакого удивления, значит, синяка не было. Журавлева вздохнула с облегчением. «Ты уже вернулась?» — спросила Лера у подруги. «Конечно. Пришла пораньше, чтобы мать снова не закатила скандал. А вы куда делись?» «Максим захотел уйти. Я собиралась и тебя позвать, но увидела, что ты танцуешь с каким-то парнем, и решила не мешать». «Так это и был Гриша!» — сказала Светка. «Я хотела вас познакомить, но у тебя и след простыл. Ничего, в другой раз. Похоже, я ему и правда понравилась, раз он готов продолжать общение». Она вцепилась в бортик и рывком выбралась из бассейна. «Я очень за тебя рада», — сказала Лера. «А уж как я рада», — ответила Светка, отжимая косички. «А здесь что за праздник?» «Спонтанная вечеринка для отдыхающих. Сегодня в пансионат много новеньких заехало. Замаемся с тобой номера убирать». Лера подняла голову. В апартаментах Бестужева горел свет. «Ипполит Германович уже тоже вернулся?» «Ага, его ведь обокрали». «Что?» — ахнула Лера. «Мне девчонки горничные рассказали. Кто-то влез к нему, пока он был у Комиссаровых, и что-то там стянул. Даже полиция приезжала. Только никого не поймали». «Вот так новости. А что украли-то?» «Работники не знают. А у самого Бестужева как-то неудобно спрашивать». «Значит, сейчас его лучше не тревожить». «Это уж точно. Злой как черт. Я слышала, как он орал на своих телохранителей». «А Дэна ты не видела?» «Он только что прошел к себе в номер». «Пойду поздороваюсь». «Уж сходи», — лукаво прищурилась Светка. «А я пока буду наслаждаться бассейном и хорошей музыкой». В это время у бассейна появилась Лариса Сергеевна Щербакова. Она грозно оглядывалась по сторонам, словно искала кого-то. «Маманя», — сдавленно произнесла Светка, — «явно по мою душу. Опять попросит с Антошкой посидеть». И она мгновенно плюхнулась в бассейн, снова подняв фонтан брызг. Лера и все, кто оказался поблизости, мгновенно вымокли с головы до ног. «Это ни в какие ворота не лезет», — проскрипел у Леры за спиной недовольный старушечий голос. «Прислуга купается в общем бассейне». Оглянувшись, девушка увидела старушку Полесьеву в ярко-желтой накидке, темных очках и огромной соломенной шляпе, совершенно новой. Со старушенцей капала вода. Похоже, она тоже попала в зону поражения брызгами. «Я буду жаловаться вашему начальству», — заявила Полесьева. Вынырнувшая Светка удивленно на нее уставилась. «Мы платим большие деньги, чтобы пользоваться этим бассейном и другими удобствами», — не унималась старушка. «А какие-то мерзкие девчонки купаются совершенно бесплатно. Кто дал вам право тут находиться?» Лариса Сергеевна, которая тут же среагировала на шум, уже стояла рядом с притихшей Лерой. «А чем вы, собственно, недовольны?» — грозно осведомилась она у Полесьевой. «Прислуга должна знать свое место!» — заявила та. «А эти мерзавки, куда бы я ни пошла, всюду натыкаюсь на них!» Светка вылезла из бассейна и встала рядом с матерью. «Кто вам дал право повышать голос на мою дочь?» выдохнула багровая от возмущения Лариса Сергеевна. «Только я могу орать на нее, когда мне заблагорассудится! Для того и рожала!» «А почему вы орете на меня?» гневно пискнула Полесьева, которая ростом едва доходила Светкиной матери до плеча. «Прислуга! Старая кикимора!» не осталась в долгу Лариса Сергеевна. Лера и Светка онемели. «Сухарь в шляпе!» «Оборванка! Не смей на меня кричать! Следи лучше за своей девицей, да и за своим поведением, наглая дрянь! Иначе я все расскажу твоему начальству!» «Что?» — гаркнула Лариса Сергеевна и вдруг содрала с головы парик и сунула его Светке, оставшись в смешном кружевном чепчике. «Подержи мои волосы, пока я разберусь с этим чучелом!» Полесьева, почуяв, что запахло жареным, кинулась прочь. Пару секунд спустя она уже скрылась за дверью главного корпуса. «Вот так-то!» — гордо подбоченилась Лариса Сергеевна и нахлобучила парик обратно на голову. «А ты домой, живо! Поздно уже!» Светка открыла было рот, но тут же захлопнула. Когда мать приходила в боевое расположение духа, лучше было ей не перечить, а то еще даст Лерке подержать парик, а Светка потом будет свои кости по всему пансионату собирать. «Конечно, мамочка!» — кивнула Светка, покосившись на Леру, которая давилась от смеха. Щербаковы направились в сторону общежития. А Лера, пообещав, что скоро придет, поднялась в номер Дэна. Она знала, куда его поселил Бестужев, но никогда не бывала в номере. Обычно уборку на этом этаже делала Лариса Сергеевна. Дэн с улыбкой посторонился, впуская ее в номер. И Лера оказалась в просторных апартаментах люкс с высоким потолком и огромным панорамным окном, за которым мигали вдали огни городского пляжа. Наверное, днем отсюда открывался чудесный вид на море. В номере стояли диван, кресло, журнальный столик, на одной из стен висел широкий телевизор. «Вот это хоромы!» — уважительно протянула Лера, заглянув в ванную, которая размером превышала ее комнату. «Бестужев не поскупился», — признал Дэн. Лера толкнула другую дверь и увидела спальню с огромной двуспальной кроватью. В открытом платяном шкафу виднелись белые купальные халаты и мягкие тапочки, к которым Дэн так и не прикоснулся. По номеру парень разгуливал босиком, в шортах и футболке Максима. «Я думала, ты купил себе какую-нибудь одежду», — сказала Лера. «Нет, сегодня даже не выходил из пансионата». «Чем же ты занимался?» Дэн указал на диван, где были разложены листы бумаги, и Лера узнала в них ксерокопии страниц судового журнала «Арканума». «Читал весь вечер», — признался парень. «Очень необычная и интересная история». «А я к ним больше так и не притронулась», — сказала Лера. «Столько всего происходит. Руки не доходят». Дэн подошел и нежно обнял ее. Лера обхватила ладонями его лицо и заглянула в прищуренные глаза цвета морской волны. «И что же с тобой происходит?» — тихо спросил он. Лера хотела рассказать обо всем, что случилось этим вечером, но Дэн вдруг взял и поцеловал ее, и вся Лерина тревога мгновенно испарилась. Сейчас ей хотелось думать лишь о нем и ни о ком больше. «Как хорошо!» — выдохнул Дэн, оторвавшись от нее. «И как мне будет этого не хватать?» «Погоди!» — не поняла Лера. «Что?» «Я сегодня говорил с Ипполитом Германовичем. Мы отплываем завтра рано утром», — признался Дэн. «На его яхте, Калиостро». «Уже завтра?» — заволновалась Лера. «Да, он торопится поскорее закончить это дело». «А тебе не страшно плыть с таким психом и его головорезами?» «Я хочу побыстрее со всем разобраться. Бестужева я не боюсь, он хорошо ко мне относится. Даже к Тузу и Лоле можно привыкнуть, лишь бы они помогли мне все вспомнить». «Но ты же говорил, что прошлое не имеет значения». «Все верно. Но я обязан узнать, кто я, кем был в прошлой жизни. Надо выяснить все о моей семье, о родителях. Вдруг они ищут меня, а я даже не знаю, как их зовут. Может, сам я никогда не вспомню. А так хоть буду знать правду». «Я приду проводить тебя». «Не нужно», — сказал Дэн. «Мы отплываем на рассвете совсем рано. К тому же скоро вернемся, ты даже соскучиться не успеешь». «Это вряд ли», — вздохнула Лера и снова обняла Дэна за шею. «Но куда вы плывете? «В одно место, описанное в этом судовом журнале. Все же прочти его, когда будет возможность. Там указаны все координаты. Кажется, это где-то в Средиземном море. Ипполит Германович знает лучше меня. Арканум добирался туда много недель. Хорошо, что сейчас морские суда куда более быстроходны». «Но как вы пересечете границы?» — удивилась Лера. «У тебя ведь даже паспорта нет». Бестужев обо всем позаботился. С его деньгами и связями в криминальных кругах это не вызвало никаких затруднений. Все документы уже на его яхте. Их оформили так быстро, что я не успел запомнить, какое имя он для меня выбрал. «Я ему не доверяю», — удрученно сказала Лера. «Я тоже», — кивнул Дэн. «Но другого выбора у меня нет». И он снова ее поцеловал. Они шептались и обнимались, пока в пансионате не стихла музыка и не погас свет у общего бассейна. Тут до Леры вдруг дошло, что уже очень поздно, и ей давно пора быть дома. Но так не хотелось расставаться с Дэном, тем более что он уезжал на много дней. Глядя в его сияющие глаза, Лера решила не рассказывать о вечерней погоне и ужасе на консервном заводе. Не стоило портить человеку настроение и забивать ему голову проблемами, когда он так предвкушал путешествие. Она расскажет ему все после его возвращения, а до этого будет соблюдать крайнюю осторожность. Наконец, попрощавшись, Лера побежала к себе, а Дэн улегся спать. На кухне у Журавлевых еще горел свет, мама сидела с Алексеем Ворониным. «Ты еще не спишь?» — удивилась Вера Максимовна, увидев дочь. — Макс вовсю храпит у себя в комнате. Я думала, ты тоже давно в постели. — Мы слегка засиделись у бассейна, — быстро ответила Лера. — Но я и правда устала безумно. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — улыбнулся ей следователь Воронин.